о руководителях Союза. Развал и упразднение русского хорового общества, развал почти полный всего хорового русского дела, развал хорового образования при полнейшем попустительстве и с прямого ведома министерств культуры, возглавляемых некомпетентными людьми, не имеющими своей самостоятельной точки зрения на проблемы, которые им надо решать. Позиция руководства союзов композиторов, управляемых в течение десятков лет одними и теми же людьми, вызывает серьезное беспокойство. Нет принципиальности государственного подхода к вопросам культуры, имеющие общенародное значение. Ничего, кроме шкурных интересов, базарной рыночной идеологии. Для того, чтобы творчески самоутвердиться и побольше заработать, суммы доходов здесь весьма и весьма значительны, эти люди готовы растоптать всех и вся, и классиков, и современников, и ростки будущего. О современном передовом, новом, в кавычках, авангардном музыкальном искусстве. Я внимательно смотрел, почти изучал опыты композиторов послевоенной Европы, которым в последние годы неожиданно и стремительно была создана ослепительная реклама, так сказать, в глобальном масштабе. И тогда, в 50-е, 60-е годы, и теперь, уже по зрелом размышлении, я не видел и не вижу здесь ничего, кроме усовершенствованного, варьированного эпигонства. Эта музыка изначально стереотипна, вторична. Все, что есть в ней нового, было открыто ее изобретателями и конструкторами Шонбергом, Бергом и Веберном. Они, очевидно, и останутся в дальнейшем представителями этого течения, создавшими какие ни на есть ценности. Это их патент в истории музыки. Мне могут возразить, что и новые композиторы подобного типа, называющие себя без ложной скромности авангардом искусства, исполняются на фестивалях современного искусства. Это так. Разработан специальный фестивальный тип, когда подобная музыка выступает не на фоне классического искусства, а как некое противопоставление ему. Действительно, авангардизм насажен всюду поистине железной рукой тех, кто считает себя победителями в прошедшей мировой войне. Насажден, что называется, во всем мире. Подобно коросте, он покрыл тело современной европейской, так называемой серьезной музыки, во многих странах, в том числе и у нас, в стране, где его адепты и служащие этим адептам люди заняли государственное положение. Они руководят союзами композиторов сами или посредством своих учеников, занимают ответственные должности в государственном аппарате, управляющем музыкальной жизнью страны, имеют контролируемое ими издательство, музыкальные театры, всецело подчиненную им музыкальную печать и средства массовой информации. Им создается в нашей стране особая реклама и режим особого благоприятствования со стороны государства. Композиторы-авангардисты ежегодно принимают участие в многочисленных фестивалях, специально устраиваемых для демонстрации подобного искусства. Иной раз эти фестивали носят подозрительный в общественно-политическом, да и в художественном смысле характер. Таким, в частности, был состоявшийся прошедшим летом фестиваль в Лондоне, носивший руссо-ненавистнический, сугубо руссофобский характер, в котором, как кажется, принимали участие и члены Союза советских композиторов со своей музыкой. Они были приглашены туда, что называется, на полный кошт и всяческое довольство. Конечно, всякому композитору приятно слышать свою музыку, приятно слушать, когда ее хвалят. Да и деньги, они ведь не пахнут, Рубли, фунты и доллары — какая разница? Важно, чтобы их было побольше. О музыкальной одаренности. Чувством музыки как искусства одарены бывают люди, часто далекие от музыкальной профессии. И наоборот. Часто музыкой занимаются люди, лишенные от природы подлинно музыкального ощущения. И это не недостаток человека, а всего лишь особенность его души. Многие из людей, профессионально занимающиеся музыкой, исполнители, теоретики, среди них особенно много вербуемых, большей частью из неудачных исполнителей, и даже сочинители, не подозревают о существовании скрытого, тайного языка музыки как искусства. Его глубины совершенно им недоступны. Ощущение тайного языка музыки дается от природы. Его невозможно приобрести ни знаниями, ни умелым виртуозным исполнительством, ни культурой. Зато знания и культура шлифуют, развивают природную склонность к искусству. Верхушка русского дореволюционного общества, дворянство, придворные круги, военная верхушка прогнила насквозь. Русская интеллигенция была в большинстве своем настроена против этой державшей уже ослабевшую власть беззаботной верхушки, но в свою очередь сама была подвержена нравственному гниению и не имела позитивной программы. Всем хотелось перемен, да не знали каких, и думали, что все они к лучшему. Была лишь одна сплоченная сила, которая знала, чего хотела. Привилегий для своей нации, власти и притом всеобщей, то есть государственной, полицейской, контроля над образованием, захвата промышленности, а главное — власти над землей. Той самой русской землей, которую обещали в изобилии снабдить русского легковерного мужика-дурака, и которую у него отняли. «Рукописи не горят» — броская, но сомнительная фраза. Для глубокой правды эта фраза слишком эффектна, и потому быстро стала обиходной в советских салонах, в репортерских статьях и так далее. Нет, рукописи горят. Достаточно вспомнить «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. А бесчисленное число икон, разве это не бесценные рукописи, сгоревших в печках, в буржуйках, в кострах, специально разведенных для этой цели? В России существовали, по нашей современной статистике, более 80 тысяч церквей и монастырей. Нравственная и художественная ценность их была неисчислима. Разрушение церкви — это самый страшный удар не только по культуре, но и по самому существу русской нации, которой ныне грозит опасность полного вырождения. Народ нравственно выродился. Его ничего не стоит натравить на кого угодно, на другие народы и страны, на свой же народ. Он способен стрелять и резать, кого прикажет чудовище. Великие художественные ценности, хранившиеся в церкви, уничтожены.